Дорогие радиослушатели, продолжим дальнейшее изучение библейских синтезов. Следует помнить, что история народа израильского, переданная в двух книгах Паралипоменон, была написана после того, как оба царства, северное и южное, были взяты в плен и переселены в Вавилон. Как было упомянуто раньше, эти книги связаны с аспектом религиозной жизни народа, с особым ударением на храм и поклонение Богу. Северное царство мало упоминается в этих книгах, потому что после отделения этих 10 колен Израиля поклонение Господу Сущему в Северном царстве практически не существовало. Все же от времени до времени пламенный голос пророков, которых Господь воздвигал, возвещал Его Слово, находил отклик в сердцах людей. Помните, что пленение Израиля произошло приблизительно в 722 году до Рождества Христова, тогда как Южное царство Иуды присутствовало еще около 140 лет до своего пленения и страшного пленения по причине отсутствия и отступления народа от Бога. Начиная с царствования Езекии царя Иуды, остро чувствовали пленение Северного царства. Руководители народа пошли в плен, а народ находился под иностранным гнетом. Пророки возвещали, что все это произошло по причине грехов Израиля. Несомненно, что побуждало народ Иуды ходить в послушании Господу. Это было как во время царствования Езекии, но духовное разложение, однако, брало силу и разрушало и Южное царство с ясной очевидностью. Манассия царствовал после отца своего Езекии 55 лет, и история Паралипоменон свидетельствует, что это не было на добро народа. Позже, когда он очутился временно пленником в Вавилоне, Манассия смирился и был восстановлен быть на престоле. Хотя некоторое улучшение духовное было заметно, но весь народ не подчинился Господу. Последовало краткое, 2 года царствования его сына, который грешил еще больше, как сказано в Писании, и был убит в заговоре против него. Но Бог не оставил свой народ в то время. Он продолжал вести непослушный народ. По провидению свыше воцарился царь Иосия. Он почувствовал великую духовную нужду народа. Будучи в юношем возрасте, 8-летнем, он занял престол. В возрасте 16 лет он начал искать Господа, и имея 22 года, он начал духовное очищение. Вероятно, Иосия чувствовал себя неспособным исправить жизнь народа в течение своего царствования свыше 50 лет, но Бог укреплял его, когда он вручал Господу путь свой. Около 350 лет до рождения Иосии было возвещено пророком о рождении царя с таким именем, который совершит духовную реформацию. Об этом пророчестве говорится в 3 книге Царств, 13 главе, 2 стихе. Оно точно исполнилось в жизни Иосии. Итак, мы видим, что рука Божия милостиво пребывала на народе, которого он любил, хотя и сильно согрешал. Долгое время закон Божий был пренебрежен, и Иосия повелел совершить очищение храма. Во время этого процесса была найдена книга закона в запустевшем храме. Мы читаем во 2 книге Паралипоменон, 34 главе, 18 стихе, такие слова. «И донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия, священник, и читая ее, Шафан, перед царем. Обещание благословения за послушание и угроза суда за отступление от Бога сильно взволновало чуткое сердце царя. Он разодрал свои одежды в знак скорби и немедленно послал спросить, что нужно делать, потому что он сказал, «Великий гнев Господа воспылал на нас». Слово утешения было передано ему относительно его царствования, но беззаконие так сильно возросло, что окончательное наказание народа было неизбежно. Сказано было ему, что его духовные стремления проявятся в его жизни, но духовное разложение коснулось всего народа, и Бог в конце концов совершит свой суд. Эта весть еще больше возбудила в нем желание действовать, чтобы народ каялся, и милость Божия могла бы быть явлена ему. Он собрал всех старейшин в Иерусалиме и множество народа, бедных и богатых, дабы все они услышали эти слова и, возможно, пробудились, будучи предупреждены и наставлены. Иосия пожелал, чтобы был обновлен завет пред Господом, что он и народ будет исполнять закон Божий. Те, кто слышал и откликнулся на призыв, проявили это в жизни. И во все дни жизни его они не отступили от Господа Бога отцов своих. 34 глава, 33 стих. Пророк Иеремия, книгу которого мы будем изучать, жил в то время, и мы читаем. «И оплакивал Иеремия и Ааса в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы в плачевных песнях своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакивали Иосию, когда он умер». Некто правильно сказал, что реформация при Иосии совершалась главным образом по причине особой любви народа к Иосафу, царю, то есть из-за глубокого обращения к Господу в сердцах. Люди любили царя за его доброе и мудрое правление. Они удивлялись его ревности в деле восстановления храма Господня, но, вероятно, все это существенно не затронуло пути их жизни. Суд, который совершился над Северным царством, очевидно, не пробудил народ Иуды. Приближалось время неизбежного суда над ними по причине их пренебрежения духовной жизни. Иуда имел больше пороков. Пророки, которые возвещали благословение, Господь хотел их пролить на них, а также предупреждение о наступающих судах. Но духовное разложение усиливалось. Иосия был последний царь, который вел народ к праведности. За ним последовали четыре царя, из которых два царствовали только 3 месяца, каждый. Но ни один из них не проявлял стремления призывать народ вернуться к Господу. Сначала Египет, а потом Вавилон совершили дело пленения Иуды. Когда один из царей был уведен в цепях в Вавилон, 36 глава 6 стих, то храм был также разрушен, и его священные принадлежности были перенесены в языческие капища в Вавилоне. Книга заканчивается описанием окончательного пленения Иуды. Графически написано: «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников от раннего утра, потому что он жалел народ свой и жилище свое, но они издевались над посланниками от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господень на народ его, так что не было ему спасения». 36 глава с 15 по 16 стих. Эта книга заканчивается повелением Кира, царя Персии, восстановить храм в Иерусалиме. Пленение длилось 70 лет. В течение этих лет пленения Иуды и Вавилон был побежден царем другой страны. Мы снова с благоговением смотрим на способ, которым Бог контролировал все эти переживания и события. Читаем в книге пророка Исаии, 44 главе, 28 стихе, который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Это является особенно удивительным, что эти слова произнес Исаия за 150 лет или более до издания декрета Киром и раньше, чем его страна владела Иудой и Иерусалимом. Мы снова говорим, что Бог знал конец событий от своего начала. Пленение Иерусалима было в его планах, чтобы исполнилась его божественная цель — явление Сына Божия во плоти в Иерусалиме. А потом наступит его царствование в нем. Это, конечно, будет будущим, но, несомненно, случится, как Господь Иисус умер в Иерусалиме за грехи мира, так он и царствовать в нем будет с праведностью, на радость и благословение всего мира. Заканчивая изучение второй книги Паралипоменон, я напоминаю тот факт, что она была написана в конце пленения Иуды. Целью ее было главным образом вдохновение и ободрение, чтобы ободрить остаток пленников, чтобы они вернулись в Иерусалим и восстановили храм, а также и поклонение в Богу. Поэтому заключительные строки этой книги звучат так. «Кто из вас есть из народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он идет туда». 26 глава, 23 стих. Эти слова похожи на те, которые читаются в книге Ездры. Мы будем изучать ее вскоре. Помните, что 70 лет плена в Вавилоне последовали за последним праведным царем, упомянутым во второй книге Пролипоменон. Конечно, все эти населения Иуды были переселены в Вавилон, но оставшиеся в Иуде были под иностранным владычеством. Сегодня Церковь Христова должна быть сильной для праведности и истинности в этом мире, который обо всем этом беспокоится. Господь Иисус напомнил своим слушателям об этих днях. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаете ее соленую? Она уже ни к чему не годна». Матфея 5:13. Проявляет ли ваша жизнь святое влияние на других, а также и все собрание верующих? Проявляет ли оно влияние освящения? Будем же искать прежде всего чести и славы нашему Господу, и все, в чем мы нуждаемся, будет даровано нам, нашим любящим Отцом Небесным. Аминь.